А я вам скажу, почему не можете, мистер Филлипс. Потому что у вас было не так много времени на раздумье, как уже имел случай я заметить вам в начале нашей беседы. Все еще не придумали ответа, мистер Филлипс? Он повернулся к Сэму Троубриджу. «Что же, Сэм, можете увести его? До свидания, мистер Филлипс». «Сэм, а эта Ванда была злой женщиной», — сказал шериф, когда поступила подробная информация о чете Филлипсов. Он показал помощнику лист бумаги, который держал в руке. У Ванды Филлипс был сейф. В нем нашли собственноручно написанное ею заявление о том, что алиби, которое она обеспечила Барту Филлипсу, чтобы спасти его от обвинения в изнасиловании и убийстве, является ложным. Даже если бы сейчас и не удалось доказать, что Филлипс убил свою жену, он все равно очутился бы на электрическом стуле за предыдущее преступление. Просто прелесть, что за субъект. Но жена была ему под стать. Ее заявление лежало в запечатанном конверте, на котором было написано «Скрыть после моей смерти». Это означает, что ее муж должен был бы немедленно предстать перед судом, даже если бы она умерла, и не по его вине. «Этого я не понимаю», — проговорил Сэм. «Почему она хотела разрушить его жизнь после своей смерти?» «Потому что не могла сделать этого при жизни», — пояснил Перс. «Она дала ложные показания. Она сделала это главным образом из-за того, что любила и ненавидела его одновременно. Она приковала его к себе цепью и не собиралась отпускать даже после смерти». Селия открыла глаза. Первое, что она увидела — огромный букет розовых гвоздик, освещенный ярким солнцем. Она чувствовала себя много лучше. Было наслаждением просто лежать вот так, в совершенном покое и отдыхать, и сознавать, что ты в безопасности. Целую вечность, как ей казалось, ее мучила колющая боль в груди. От жара она металась в постели, а стоило заснуть, начинались кошмары. И вот, наконец-то, пришел покой. Она повернула голову на подушке. Человек, который сидел у изголовья кровати, увидел, как просветлело ее лицо. Она была еще очень бледна, под глазами лежали тени. Губы, когда-то по-детски пухлые и слегка капризные, теперь изменились. У Селии появилась улыбка взрослой женщины. «Дуг?» — прошептала она. «Да, моя любимая, я с тобой. Как тебе, лучше?» «Да, ты уже давно здесь. Некоторое время. Мне уйти?» «Нет». Они помолчали. «А ты хочешь уйти, Дуг?» «Когда-нибудь уйду». «Когда?» «Когда ты окрепнешь настолько, что можно будет забрать тебя с собой». «Дуг, я все та же Селия», — с трудом проговорила она. «Какой была, такой и осталась. Но теперь я буду стараться». «Я тоже», — ответил он. «Я все время думал, будто только ты еще недостаточно взрослая, но теперь понимаю, что сам был не лучше». «Смотри, выздоравливай быстрее, малыш», — шепнул он ей на ухо и погладил по голове. «А как выздоровеешь, мы продолжим наш медовый месяц». Она улыбнулась. «Только не в домике у Джейсона». «Ну нет, конечно». «Дуг, я люблю тебя». Она счастливо улыбнулась и закрыла глаза. теплая, ласковая волна сна —